Глава 32. «Давай помогу, чего сама тащишь?» Подхватывает кипу папок Максим. С нашего последнего разговора прошло 2 дня. 2 дня постоянных за и против общения с ним. За – очень много. Он симпатичный, мы давно и хорошо знакомы, у него серьезные намерения, у него нет извращенных наклонностей. И только одно против, что перевешивает почти все хорошее. Он брат Данте. И забыть бывшего вряд ли получится, если я начну встречаться с Максимом. Спасибо. Мы идем по коридорам вуза молча. Я, как обычно, думаю о том, что скажут, ведь вопросы о причинах расставания с Данте до сих пор периодически задают. Думаю, если я начну встречаться с Максом, их станет еще больше. Один плюс. Никто не знает, что Макс и Данте – братья. Слушай, Люб. «Я же не прошу сразу прыгать со мной в постель», — говорит он у входа в правком, передавая мне обратно папки. «Мы можем общаться, как раньше, просто с перспективой». «С перспективой. Это значит, каждый день и каждую минуту ты будешь ждать. И, возможно, разочаруешься, потому что я понятия не имею, смогу ли ответить тебе взаимностью». «У меня есть еще 4 года, чтобы тебя завоевать. Ну а если не получится...» «Будет мне уроком, что мы получаем не все, чего хотим. Или кого?» Вглядывается он в мои глаза, а я усмехаюсь. «Ну до чего же он милый? Ну почему мое либидо рядом с ним упорно молчит? Ведь как было бы все просто, понравься мне он с самого начала. И не было бы тех унизительных моментов с Данте, моментов, которые я снова и снова прокручиваю в голове, возвращаюсь к ним ментально, сексуально, маструбируя в душе за стенкой. «Ладно, смотри сам, просто не дави». «Нет, конечно. Тогда, может, сегодня сходим в кино?» «Вот это и называется. Не давить, Макс». «Понял, понял. Феминизм, все дела. Тогда буду ждать приглашения от тебя». Широко улыбается он и уходит, а я захожу в правком, к обязанностям которым недавно вернулась в полной мере. Вообще, после расставания с Данте, можно сказать, освобождение, у меня стало гораздо больше времени на себя. Всю следующую неделю я усердно училась, сходила к парикмахеру и даже нашла работу в спортивном клубе по вечерам, потому что чем больше я находилась одна, тем сильнее мне хотелось пойти с Максом на свидание, чтобы утереть нос Данте, который Таню разве что под нос мне не сует. Странно, кстати, что она ни разу не подошла ко мне, не похвасталась. Зато весь город наш в курсе. Мама звонила всего раз, но и этого хватило. «Ну и чего ты добилась? Отдала такого перспективного парня своей сестре прошмандовке?» «И я рада тебя слышать, мама. Он уже и квартиру ей снял, и на жизнь дает. Ровен час скоро и замуж позовет. Мам, флаг им в руки, а я на работу устроилась. С твоей внешностью мужа приличного найти можно, а не работать. Что, вообще с ним не общаетесь?» «Нет, у меня вообще новый парень». Выдаю на выдохе и выключаю телефон. «Господи, какая же она душная!» «Люб!» — заглядывает в подсобку начальница. «Там парню абонент нужно продлить. Займись!» Киваю, поправляю форму и иду с улыбкой к стойке ресепшена. Но улыбка стекает, как вода с лица, потому что, закинув спортивную сумку на плечо, передо мной стоит никто иной, как Данте. Поднимает брови, когда я подхожу ближе. «Что, так плохо сосешь, что Макс заставляет тебя работать?» «Так хорошо сосу, что он позволяет мне делать, что хочу. Давай абонемент». Протягиваю руку. Он дает карточку и тут же хватает мое запястье, дергая на себя. Его лицо настолько близко, а я не могу даже сопротивляться его садистскому магнетизму, что сглатываю, смотря на его губы. «Это ненормально». Это неправильно. Даже трахаться с его братом? Как думаешь, разрешит? Хочешь, я у него спрошу? Отпусти, пожалуйста. Как мне нравится это твое «пожалуйста». Попроси, и место Тани будет твое. Да пошел ты! Толкаю, собирая в кулак силу воли. Знаю я, какие у вас отношения. Меня тоже бы на двоих с друзьями делил. Нет, конечно. «Разве что только с братом!» Усмехается он, а я давлю в себе желание врезать по наглой роже. Ваш абонент. Приятной тренировки. Был рад увидеться. Подмигивает подонок и уходит, а я невольно бью ладонью об стол. Но как можно было устроиться именно в то место, куда ходит Данте? Что за невезение? И эти чувства. Страх, возбуждение. Меня рядом с ним буквально кроет до онемения пальцев. Что помнит его член, языка, что помнит его жадные поцелуи. Мне просто не с чем сравнить. Уверена, что тот же Макс целуется не хуже, просто в отличие от брата не афиширует это. Смотрю, как Данте уходит за угол в раздевалке и набираю Максима. Он отвечает моментально, словно ждал. «Привет, что случилось?» «Привет, хочу в кино тебя пригласить». «Я ждал не так долго, как думал. Ты на работе? Заеду за тобой». «На такси?» «Пока ты пряталась от меня, я сдал на права и купил машину».